31. О немедленном осознавании. Вопрос. Можем ли мы сразу осознать истину, о которой вы говорите, без какой-либо предварительной подготовки? Кришнамурти. Что вы подразумеваете под истиной? Давайте не будем использовать слово, значение которого мы не знаем. Мы можем использовать более простое слово, более прямое слово. Можете ли вы понять, или вы постичь проблему напрямую, непосредственно. Это имелось в виду, не так ли? Можете ли вы понять то, что есть, немедленно, сейчас? В понимании того, что есть, вы поймете значение истины. Но говорить, что человек должен понять истину, имеет очень небольшое значение. Можете ли вы понять проблему напрямую, полностью, и быть свободным от нее? Это-то и подразумевается в этом вопросе, не так ли? Можете ли вы понять кризис, вызов сразу, увидеть все его значение и быть свободным от него? То, что вы понимаете, не оставляет следа, поэтому понимание или истина – освободитель. Можете ли вы сейчас освободиться от проблемы, от вызова? Жизнь – ряд вызовов и ответов, реакции, не так ли? Если ваш ответ на вызов обусловлен, ограничен, неполон, то этот вызов оставляет свой след, свой осадок, который впоследствии усиливается другим новым вызовом. Так что имеется постоянная остаточная память, накопление, шрамы, и со всеми этими шрамами вы пытаетесь встретить новое, и потому вы никогда не встречаете это новое. Поэтому вы никогда не понимаете, никогда не освобождаетесь ни от какого вызова. Проблема, вопрос в том, могу ли я понять вызов полностью, напрямую. Почувствовать все его значение, весь его аромат, его глубину, его красоту, его уродство и таким образом освободиться от него. Вызов всегда нов, не так ли? Проблема всегда нова, разве не так? Проблема, которую вы имели вчера, например, подверглась такой перемене, что когда вы встретите ее сегодня, она уже новая. Но вы встречаете ее со старым. Ведь вы встречаете ее без изменения, просто переменив свои собственные мысли. Позвольте мне выразить это иным образом. Я встретил вас вчера. С того времени вы переменились, вы подверглись перемене, но у меня по-прежнему вчерашнее представление о вас. Я встречаю вас сегодня с моим вчерашним представлением о вас, и поэтому я не понимаю вас. Я понимаю только представление о вас, которое я приобрел вчера. Если я хочу понять вас, а ведь вы переменились, поменялись, я должен устранить, я должен освободиться от вчерашнего представления. Другими словами, чтобы понять вызов, который всегда нов, я должен встретить его по-новому. Не должно быть никакого осадка вчерашнего, так что я должен сказать «прощай вчерашнему». В конце концов, что такое жизнь? Разве она не что-то все время новое, не правда ли? Она есть что-то, что всегда подвергается перемене, создавая новые ощущения. Сегодня никогда не то же самое, что вчера, и в этом красота жизни. Можем ли вы и я встречать каждую проблему по-новому? Можете ли вы, когда придете домой, встретить вашу жену и вашего ребенка по-новому, встретить вызов по-новому? Вы не будете способны сделать это, если вы обременены воспоминаниями вчерашнего. Поэтому, чтобы понять истину проблемы взаимоотношения, вы должны подойти к ней по-новому, сызнова, не с открытым умом, что не имеет никакого смысла. Вы должны подойти к ней без шрамов вчерашних воспоминаний, что означает осознание по мере возникновения каждого вызова, всех откликов вчерашнего, и осознавая вчерашние осадки, воспоминания, вы обнаружите, что они отпадают одно за другим, без борьбы, и потому ваш ум свеж. Может ли человек постигать истину сразу, мгновенно, без подготовки? Я говорю, да, может. Не из-за какой-то моей фантазии, не из-за какой-то иллюзии, но психологически поэкспериментируйте с этим, и вы увидите. Возьмите любой вызов, любой маленький случай. Не ждите какого-то великого кризиса и посмотрите, как вы реагируете на него. Осознайте это, ваши реакции, ваши намерения, ваши отношения, и вы поймете их. Вы поймете ваш фон, основу, задний план. Уверяю вас, вы можете сделать это сразу, немедленно, если вы отдадите этому все ваше внимание. Если вы стремитесь выявить всю полноту значения вашего фона, основы, он поддастся, уступит, согласится предоставить всю свою значимость. И тогда вы одним взмахом откроете истину, понимание проблемы. Понимание обретает жизнь от сейчас, настоящего, которое всегда лишено времени. Хотя оно может быть завтра, оно все же в сейчас, в теперь. Просто отложить на время, подготовиться к тому, чтобы получить то, что явится завтра, значит воспрепятствовать себе понять то, что есть сейчас, теперь. Несомненно, вы можете понять напрямую, непосредственно то, что есть сейчас, не так ли? Чтобы понять то, что есть, вы должны быть спокойным, неотвлекаемым, вы должны отдать ваш ум и сердце этому. Это должен быть ваш единственный интерес в этот момент, полностью. Тогда то, что есть, дает вам свою полную глубину, свое полное значение, и тем самым вы освобождены от этой проблемы. Если вы хотите узнать истину, психологическое значение собственности, например, если вы действительно хотите понять это напрямую, сейчас, как вы подойдете к этому? Несомненно, у вас должно быть чувство родственной близости к проблеме. Вы не должны бояться ее, у вас не должно быть никакого убеждения, никакого возражения, никакой защиты между вами и проблемой. Только когда вы в прямых, непосредственных взаимоотношениях с проблемой, вы найдете ответ. Если же вы вводите ответ, если вы осуждаете, испытываете психологическое отторжение, нерасположение, тогда вы будете откладывать, вы будете подготавливаться понять завтра то, что может быть понято только в сейчас. Поэтому вы никогда не поймете. Восприятие истины не нуждается ни в какой подготовке. Подготовка включает время, а время не путь понимания истины. Время – продление, длительность, а истина вне времени, непродляемая, не длящаяся. Понимание непродлеваемо, оно каждый миг, от мгновения к мгновению, неостаточно, без остатка. Боюсь, в моих словах все это кажется очень трудным или нет. Но это легко просто понять, только если вы экспериментируете с этим. Если же вы уходите в мечту, медитируете над этим, это становится очень трудным. Когда между вами и мной нет никакого барьера, я понимаю вас. Если я открыт для вас, я понимаю вас напрямую, непосредственно. А быть открытым не является вопросом времени. Сделает ли время меня открытым? Сделает ли подготовка, система, дисциплина меня открытым по отношению к вам? Нет. То, что сделает меня открытым по отношению к вам, так это мое намерение понять. Я хочу быть открытым, ведь мне нечего скрывать, я не боюсь, поэтому я открыт, есть мгновенное общение, есть истина. Чтобы воспринять истину, познать ее красоту, познать ее радость, должна быть мгновенная восприимчивость, не затуманенная теориями, страхами и ответами.